Я покачал головой, как бы говоря, да ну, это не эпилепсия, это сбой ритма сердца. Видимо, током шарахнуло. Анжела, он что-нибудь глотал перед тем, как ты начала с ним возиться? Анжела замялась, но потом кивнула. Что за дрянь он жрал? Спросил я, не особо удивляясь. Ганс был не новичок в экспериментах с запрещенкой, и я уже знал, что это не травка. Кристалл высокой частоты, пробормотал Анжела. Вот и все, метилендиоксиметамфетамин, экстази для тех, кто не в теме. Но тут чистый, без примесей. Веселуха, короче, но с летальным исходом на закуску. Ганс реально рисковал подохнуть от кайфа. Это только в фильмах красиво выглядит. Но мне было плевать на его зависимость. Не моя проблема. Слушать бы меня он все равно не стал. После быстрого осмотра понял, что у парня ритм сбился, и от этого его крутило в судорогах. Его тело буквально орало «помоги, я на грани». «Анжела, беги, наполни ванну теплой водой. Не горячей, а такой, чтобы руку можно было засунуть», — бросил я. Минут через пять Анжела вернулась. «Вода готова». Я взял Ганса на руки, будто тот был тряпичной куклой. С моей силой это было вообще не напряг. Забросив его в ванну, повернулся к Памеле. «Принеси мой чемодан с инструментами». Когда чемоданчик принесли, я начал свою работу. Памела и Анжела стояли поодаль, смотрели, как я работаю, но не лезли. Памела-то немного шарила в первой помощи, но она явно не понимала, что я собирался делать. «Григорий, зачем ты засунул его в воду?» – спросила она. «Теплая вода поможет снять спазмы, но этого мало. Нужно еще иглоукалывание. Хотя, вряд ли ты что-то про это знаешь». Я усмехнулся. «Ты же не видишь точки под водой, как ты не промахнешься?» Памела явно недоумевала. Я лишь хмыкнул. Кто угодно мог бы сомневаться в моих навыках, но только не я. Иглоукалыванием я занимался сотни лет. Для этого глаза не особо и нужны, достаточно чувствовать пальцами. Постепенно тело Ганса успокоилось. Судороги прекратились. Мои иглы делали свое дело, восстановили биение его сердца. Когда все было под контролем, вытащил его из ванны и отнес обратно в спальню. Начал разминать ему мышцы. «Григорий, полегче, больно», – простонал он. «Боль – это хорошо. Значит, ты еще живой». Я надавил на особо болезненные точки. Моя работа не подразумевала нежности. Помимо сбоя ритма, Ганс был еще и под кайфом от наркоты. Теперь нужно вывести из него токсины. Придется заставить его выплюнуть весь этот яд. Очень плохая штука. Под звездным небом, которая едва пробивалась сквозь плотные облака, автомобиль мчался по пустынной дороге. Мотор гудел, но Антон, крепко сжимая руль, лишь увеличивал скорость. Он не может остановиться. «Быстрее!» – потребовала Елена с переднего сиденья, нервно поглядывая в окно. Она была явно взволнована. Кристина, сидевшая на заднем сиденье, вела себя странно. Все это время она смотрела в зеркало, пристально вглядываясь в свое отражение. Однако казалось, что она не видит ничего вокруг себя. «Кристина, можешь отложить зеркало?» Антон бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида, но Кристина не отреагировала. Ее голова была опущена, словно она выпала из реальности. Это начинало пугать. Селена нахмурилась, ее лицо напряглось, когда она заметила, что глаза Кристины едва открыты, как будто она спала, но в то же время была бодрствующей. «Кристина!» – громко позвала Селена, поворачиваясь назад, чтобы разбудить ее. Ответа не последовало. Кристина словно застыла в своем мире, не давая понять, что с ней происходит. Это начинало раздражать и настораживать. Антон почувствовал, как по его спине стек холодный пот. Он снова бросил взгляд в зеркало заднего вида, и тут у него перехватило дыхание. Лицо Кристины было другим. Нет, это вообще была не она. Какое-то чужое, незнакомое лицо с холодным, нечеловеческим выражением смотрела на него из отражения. Антон едва не отпустил руль. Машину начало заносить на дороге, ее бросало из стороны в сторону. «Антон, что ты делаешь?» Селена схватилась за панель приборов, пытаясь удержаться на месте. «Это не...» Он резко повернул голову, чтобы посмотреть на Кристину. Та сидела как ни в чем не бывало, все тем же загадочным образом уставившись в зеркало. Ничего не изменилось. Это была она. Вроде бы. Что происходит? Селена заметила, что лицо Антона стало мертвенно-бледным. «Я не уверен», – пробормотал он, не сводя глаз с дороги. «Когда я посмотрел в зеркало, Кристина, она выглядела как кто-то другой». Селена, нахмурившись, тоже посмотрела в зеркало заднего вида, но ничего странного не заметила. Все было как обычно. Кристина сидела, будто не замечая ничего вокруг. «Может, тебе просто показалось?» неуверенно предположила она. Но что-то было не так, и она это чувствовала. Воздух в машине стал тяжелым, и ей вдруг стало холодно. Селена потерла руки, пытаясь согреться. Внутри что-то подсказывало ей, что дело не только в воображении Антона. «Мы еще долго», — она повернулась к нему. «По-моему, в прошлый раз быстрее приехали». «Я не знаю», — выдохнул Антон, с трудом сдерживая нарастающий страх. Его пальцы сжали руль еще крепче. Его работа полицейским, конечно, приучила к стрессу, но сейчас его пистолет в кармане казался абсолютно бесполезным. «Ты видишь вон тот рекламный щит впереди, и что?» Селена проследила за его взглядом. «Мы уже проезжали его», — с сомнением пробормотал Антон. «Да ладно, на трассе часто стоят одинаковые щиты», — попыталась успокоить его Селена. «Нет», — его голос вдруг задрожал. «Я помню, что вон те лампы на щите мерцали. Мы точно проезжали этот щит». Они поехали дальше. Вскоре на обочине появился еще один рекламный щит, точь-в-точь как предыдущий, и свет в центре снова мерцал. «Черт», — Антон пробормотал это, но даже не осознал. «Мы катаемся по кругу», — прошептала Селена, боясь сказать это громче. «Это невозможно», — Антон не хотел верить, но волнение накатывало волной. И вдруг, перед машиной, в нескольких метрах, возникла фигура. Антон в панике ударил по тормозам, машина заскрипела, ее бросило на обочину. «Мы сбили кого-то», — лицо Селены побелело. Она схватилась за ремень безопасности, пытаясь отдышаться. Антон ничего не ответил, он просто выскочил из машины, и Селена последовала за ним. Перед ними на дороге лежала Кристина, но рядом с ними также стояла настоящая Кристина. «Какого черта?» — Антон отступил на шаг, ошеломленный тем, что видел перед собой. «Подожди, если Кристина здесь, то кто был в машине?» Селена нервно оглянулась на автомобиль. Она осторожно подошла к дверце и заглянула внутрь. Там сидел трехметровый монстр с головой козла. Чудовище, черный козел, держало в руках зеркало в золотой раме. На лице Селены отразилось замешательство. Что произошло? Кристина и Антон тоже выглядели озадаченными. Они только что видели лежащего двойника Кристины. Почему она внезапно исчезла? Демон, демон, он тот демон, при виде монстра, черного козла, лицо Кристины наполнилось ужасом. «Хорошо, на этом игра заканчивается», — произнес монстр, черный козел, и все трое его поняли. Селена схватила пригоршню магического фосфора. Монстр, черный козел вызывал у нее крайне неприятные ощущения. «Демон, это действительно демон, кто ты?» — тихо спросила Селена. «Я, Багондерас, правитель мира отражений. Ха, смотри, сюда едут еще два ничтожных человека для жертвоприношений». Багондерас уставился в конец дороги. Он видел фары машины вдалеке. В район въехала еще одна машина, и в ней два человека. Это были Памела и Григорий. «Григорий, это что это такое?» Голос Памелы дрожал. Она явно не ожидала увидеть такого монстра. «Чирр!» — рыкнул Ужора, мой верный хомяк. «Просто ударим его». Я нажал на педаль газа до упора. «Врррум!» «Ха!» Памела уставилась на меня, глаза распахнуты, как у оленя на фары. Бах! Сценка была эпической. Черный козел полетел, как пьяный воробей на ветру. Зеркало в его копытах тоже рухнуло на землю. Перед машиной теперь выглядело так, будто ее поцеловал поезд. И я не удивился. Мы, с моими ребятами, Ужорой, Самоэлем, Морозкой и Бимом, вышли из машины. Широким шагом подошел к зеркалу в золотой раме и поднял его. За мной вся шайка уже бросилась к козлу, готовая разорвать его на части. Оглядел всех. Они стояли наготове. Настоящие машины смерти выросли до безумных размеров. Ужора, который когда-то был обычным хомяком, теперь больше тигра. Самоэль, да он стал питоном длиной в 5, если не 6 метров. Морозка не сильно изменилась, но теперь вокруг нее кружилась ледяная вьюга. Черный козел через секунду стал тряпкой для пола в лапах моих демонов. Уронили его, только клочья полетели. Зеркало у меня в руке начало дергаться, словно оно тоже хотело сбежать. Вот незадача, да, это зеркало, ключ демона отражения. Разбей его, и защита исчезнет, прошипел Черныш, паря рядом со мной. Хитрый гад всегда знал, что сказать в нужный момент. Я без лишних церемоний пнул зеркало на землю, как футбольный мяч на финале. Нет, нет, нет, верни мне зеркало, вопил Дерас, пытаясь выбраться из лап моих монстров. Но Морозка уже приготовила ему сюрприз, ледяную стрелу, которая пробила его грудь насквозь и пригвоздила к земле. Даже дернуться не успел. Бим тем временем впился ему в ногу, как бультерьер. А Ужора, самый свирепый из моих, оторвал ему копыта и сожрал прямо на месте. Я стоял перед зеркалом, готовый снова расколоть его, когда почувствовал что-то странное в правой руке. Ладонь будто трещала по швам. И тут, вот сюрприз, прямо в центре ладони появился зубастый рот. Да-да, рот. И четыре ряда зубов. Не привиделось. Подарок жены лорда Фофана. А я думал, чего эта ладонь чешется все время. Этот самый рот прикусил край зеркала в золотой раме и с громким хрустом отломил кусок. Ах, застонал где-то вдалеке голос Багона Дироса. Я уставился на свою руку. Рот явно что-то от меня хотел. Есть, есть, я хочу жрать. Ну что ж, если надо, накормим. Я положил зеркало в ладонь. Пасть раскрылась шире, сверкнув острыми зубами. Зеркало оказалось не прочнее мясного стейка. Крэк, еще кусок улетел. Стон Багона стал еще жалобнее. Рука снова дала сигнал. «Восхитительно, говоришь, ну тогда ешь больше», — подумал я. Пару укусов, и от зеркала в раме не осталось ничего. Зеркало ушло на обед. Козел же издал последний пронзительный крик и превратился в черное облако песка и исчез. Я оглянулся. Сразу стало светлее. Все вокруг таращились друг на друга, не веря своим глазам. «Да чего уж, сам шокирован. Мои зверушки уже вернулись в норму. Демоническая форма им доступна только в демонических местах. Да, мы только что были в отражающем мире демона. Ничего людского тут точно не было. Он заманил нас всех в свою иллюзию. Черныш, этот отраженный демон того? Нет, это было всего лишь его отражение, а не тело», — ответил он своим раздраженным тоном. «А с тем монстром, которого только что прибили, душонка жалкого падшего козла», — прорычал он, — «всего лишь оболочка, контролируемое демоном отражение». Все еще ошеломленные ребята уставились на меня и моих питомцев. «Ну да, к такому зрелищу не привыкли. Ты точно не маг?» — прозвучал чей-то голос. «Ты убил этого демона?» Мои зверушки явно выбивались из нормальных стандартов. «Ну а что вы хотели? Кто видел лисицу, которая стреляет и дом как пулемет? Или хомяка размером с тигра? А змея, который выпускает из пасти ядовитые облака?» Все запихнулись в машину помело и рванули ко мне домой. Тесновато, но мне нормально. Когда приехали, все расположились в гостиной. «Выпей это», — протянул Кристине чашку с чаем. «Ты в порядке?» «Спасибо», — Кристина взяла чашку и явно немного успокоилась. «Кристина, я попросил Антона помочь найти тебя. Где ты шаталась все эти дни?» «В церкви», — буркнула она. «Чё за фигня это была?» — встряла Селена. Ее, похоже, больше всего пугал этот Багон Дирос. Девочка явно была на нервах. «Демон», — пожал я плечами. «Поточнее, демон отражения. А моего парня?» Кристина не унималась. «Его тоже этот демон подмял?» «Ага, демон отражения юзает медиума, чтобы пролезть в наш мир. То, что мы видели, это не он сам. Козел, которого ты видела, был под его контролем. И бывший парень Кристины тоже. Этот демон может влезть в людей, сожрать их души и потом забирать их близких. Пока медиум цел, так и будет. Через это зеркало», — уточнила Кристина. «Да, но не тот, что ты видела. То зеркало — лишь отражение настоящего. Его не уничтожишь, пока не разберешься с оригиналом, который находится в мире отражений. Реально прикончить его можно только там», — объяснял я дальше, как бы невзначай кивая на слова Черныш, который подсказывал мне на ухо. «Ты хочешь сказать, что демон мог бы нас просто замочить, если бы ты не подоспел вовремя?» Голос у Кристины стал тише. Я рассмеялся и покачал головой. «Демон отражения не такой уж крутой, как тебе кажется. Он просто навешал лапшу на уши, создав копию реального мира. Сделал ваших двойников, которые были почти такими же, как оригиналы. Ты говорил, что этот демон все еще жив?» Кристина явно напряглась, боясь, что все повторится. «Жив, но в нашем мире его больше нет», — я вздохнул. «Его истинная форма не может сюда прорваться, да и медиум уничтожен. Пока не появится новый медиум, этот демон нам не угроза. Тем более тебе, Кристина. Но ведь кто-то сделал этого медиума, да? Что, если кто-то вселит демона в нового козла или человека? Этот козел был старше, чем твой дед. Его создатель давно сгнил. Нечего волноваться», — я ухмыльнулся. «Если демон отражения захочет мстить, сначала придет ко мне». Глава 22. Семейные разборки. «Если демон захочет мстить, сначала придет ко мне», — ухмыльнулся я. «А что насчет них?» Селена кивнула на моих животных. «У Жоры и остальные кто они такие?» «Мои питомцы», — отозвался я. «Ну а что, так и есть. Питомцы?» Ее голос поднялся на октаву. «Ты серьезно думаешь, что я слепая? Прямо сейчас они именно такие, подмигнул я, не теряя уверенности. Селена выглядела сбитой с толку, ее можно было понять. Дважды я ее вытащил из неприятностей, и каждый раз ситуация становилась все жарче. Григорий, ее глаза загорелись, как только она вспомнила про золото. Где золотая оправа зеркала? Мое лицо окаменело. Золотая оправа была частью демона, вздохнул я. Оно уничтожено. Чего? Воскликнула она, и в ее голосе явно зазвучали деньги. Ты что, рехнулся? Это золото стоило больше миллиона. Селена, успокойся, вступил в разговор Антон. Это золото было проклято. Мне плевать на проклятие, если оно стоит больше миллиона, фыркнула она. Я был с ней солидарен. Это золото проклято для нас обоих, его сожрал рот, который дала мне демоническая жена Фофана. Более 200 граммов золота, и все коту под хвост. Впрочем, я еще не до конца понял, зачем мне эта пасть, но чувствую, штука полезная. Григорий, если снова столкнусь с этими тварями, ты ведь поможешь? Да, Кристина посмотрела на меня своими щенячьими глазами. Ну, если вам нужен врач, всегда рад помочь. Но вот с духами или демонами, это к Селене. Я в этом просто любитель. Тук-тук, все обернулись на звук. 2 часа ночи, а кто-то еще решился постучаться. Я открыл дверь и увидел Леонида. Леня, ты как тут оказался? Патрулировал мимо, свет увидел. Вот и зашел. Что, нельзя? Проходи, я кивнул ему, отходя в сторону. Ты что, один патрулируешь? Где напарник? Уволился, а нового мне еще не дали, пожал плечами Леонид, входя в гостиную. Когда он увидел всех, его глаза округлились. А мне это только на руку. Познакомься, это Антон, он тоже полицейский. Леонид отвечает за безопасность нашего городка. Я сделал широкий жест. Эй, присаживайся. Антон кинул ему банку пива. Ты тоже с Григорием дружишь? У тебя тусовка? Спросил Леонид, чуть удивленно глядя на толпу вокруг. Я улыбнулся, немного самодовольно. Да какая тусовка, обычная встреча. Просто все так увлеклись, что забыли про время. Леонид нахмурился, задумавшись. Ты же здесь меньше 3 месяцев, если я не ошибаюсь. Посмотри, сколько у тебя уже друзей. Я родился здесь, а у меня друзей по пальцам пересчитать. Я подмигнул. Ты же тоже мой друг. Разве нет? Леонид, слегка замявшись, неуверенно сказал. У меня в эти выходные день рождения. Хочешь прийти на вечеринку? Будет круто, правда. Я кивнул, слегка наклоняя голову в знак согласия. Конечно, почему бы и нет? Можем все прийти? Да, конечно. Леонид сразу оживился. Буду рад видеть всех. Надеюсь, вы придете. На самом деле он пришел только чтобы меня пригласить, но когда увидел столько народу у меня дома, не удержался и завел новых знакомых. Он был немного в шоке от того, сколько людей успел встретить за один вечер. Парень явно не был затворником, но, похоже, не знал, как общаться. Большинство его друзей на работе были скорее коллегами, чем настоящими друзьями. Сколько друзей он завел за эту ночь? Наверное, столько же, сколько за всю свою жизнь до этого. Но он не мог задерживаться долго, работа звала. Антон вдруг сказал: «Леонид, может, подбросишь нас? Мы тоже сворачиваемся». Леонид без раздумий согласился. «Конечно, Селена и Кристина тоже уехали с ними, а я наконец-то смог расслабиться. На следующее утро меня разбудила Памела. Честно говоря, я толком не выспался, но ничего, работа есть работа. Была уже 9:30, а мне еще предстояло заглянуть на тренировку к Андрею. Мой день был расписан. В полдень нужно проверить состояние Ильи, этот парень получил травму, а я в него вложился. Так что, хочешь не хочешь, а свои инвестиции надо держать на контроле. Когда зашел в спортзал, внутри что-то ёкнуло. Андрей умел вселить страх своими угрозами. Но ничего, это только пугалки. Первым делом он предложил урок. 2 часа мы потели на тренировке, час из которых я просто молотил по груши. «Григорий, ты не так используешь свою силу», — с прищуром посмотрел на меня Андрей. «Ты что, готовишься на ринг? В уличных боях важна техника, а не грубая сила. Учись экономить силу. Вдруг на тебя нападет не один, а 20 человек?» Он подошел ближе, надел перчатки и махнул рукой. «Самые популярные стили сейчас — вольная борьба и рукопашный бой. Я научу тебя борьбе». Я усмехнулся. «А почему не рукопашный бой?» Андрей нахмурился. «Ну что, хочешь попробовать? Бей первым. Правда? Ну, давай». Я вздохнул, но приготовился. «В конце концов, как тут откажешь?» Принял боевую стойку, прикрыв голову руками. Шагнул вперед медленно, но внутри уже был готов действовать. Удар. Я рванул вперед, но Андрей с легкостью уклонился, как будто знал, что я собирался сделать. Его локоть молниеносно метнулся к моему лицу. Только не в лицо, выдохнул я, чувствуя, как на долю секунды мир застыл. Но он остановился. Локоть завис в воздухе, в каких-то 5 сантиметрах от моего идеального лица. Похоже, не собирался ломать мою красоту. Рукопашный бой – это для убийства. «Ты собираешься кого-то прикончить?» – с иронией спросил Андрей. Начал я, но не успел продолжить. «Пока ты не готов убивать, это не для тебя», – пояснил он, как учитель тупому ученику. «Здесь не место для показухи. Приемы направлены на уничтожение суставов, слабых мест. Если не готов ломать, не лезь». Я ухмыльнулся, прищурившись. «Андрей, с такими навыками ты можешь выиграть любое соревнование по боксу». «Да», – он покачал головой, явно недооценивая себя. «Ты не понимаешь», – вздохнул он. «На ринге все не так просто. Правила слишком ограничивают. Буду считать себя везунчиком, если смогу свалить 3. А вне ринга?» – спросил я, чуть сдвинув бровь. Мне уже начинала нравиться эта беседа. «Могу укокошить 10 лучших за 10 минут», – сказал он, как будто обсуждал покупку кофе. Я невольно вздрогнул. Пошел в туалет переварить это. Когда вернулся, Андрей уже снял перчатки и, похоже, закончил тренировку. «Андрей, а почему ты так ненавидишь Зураба?» Решил я продолжить наш маленький разговор, скрестив руки на груди. «Не твое дело», — резко ответил он, даже не взглянув на меня. Я почесал нос, чувствуя легкую неловкость. «Похоже, зря лез не в свое дело». Вышел из зала, направился в квартиру Ильи. Там оказался Бродов. Этот мужик был все время рядом, когда дело касалось тренировок Ильи. «Ну и пусть. Привет, Григорий», — помахал мне рукой Илья, делая пару легких упражнений. Я кивнул. «Заканчивай с Бродовым. Потом потренируетесь». Через 5 минут он подошел ко мне. Вид у него был бодрый, нога больше не болела. Похоже, почти восстановился. Но Бродов все еще сомневался. Спортсмены часто ошибаются, думая, что полностью здоровы. Так что осмотр нужен был точно. После осмотра я похлопал Илью по плечу. «Восстанавливаешься отлично. Можешь снова тренироваться, но не переусердствуй. Бродов, мне нужны результаты по нему в ближайшие дни». «Без проблем», – кивнул Бродов. «Он не только был моим приятелем, но и обязан мне по гроб жизни. Да и я инвестировал в карьеру Ильи, так что он слушал меня во всем». Спустя час в доме Ильи мне позвонил Иван. «Григорий, у нас новый пациент, коммерческая высотка, 40 и краткая этаж. И сколько платит?» «80 тысяч. Маловато. Кто это? Болезнь? Только не говори, что снова главарь какой-нибудь банды. Я не перебирал пациентами, но 80 тысяч – это смешно. Если это просто пациент, пусть будет. А если опасный тип, я за такие деньги рисковать не собирался. Коммерческая высотка в Москва-Сити. Ты правда думаешь, что там работает какая-то банда? Ладно, выезжаю», — сказал я, смирившись. «Этот небоскреб, та еще махина. Все знали про него. Когда зашел внутрь, охранники чуть было не кинулись ко мне, но быстро успокоились. Видимо, я выглядел слишком круто для этого места. Здание, конечно, для офисных крыс. Но есть тут и люксы, такие, что арендная плата — минимум 200 тысяч в месяц. Ну, для меня это копейки. Мой пациент обитал в одном из этих люксов. Я поднялся на 40 и краткий этаж, проверил номер. Звонил, вспоминая, как в прошлый раз в таком же номере встретил 2 красоток. Надеялся, что в этот раз пациентка окажется не хуже. Ну и, желательно, не окажется убийцей. Хотя, кто знает, дверь открылась. Женщина, ей под 30-ник, стильная, немного косметики, все как надо. Вот только кровь из живота капала, нож торчал. Видимо, еще не вытащила. «Ты кто?» – спросила она, разглядывая моих питомцев у ног. «Ты вызывала врача? Ты врач?» «Ага», – кивнул я, как ни в чем не бывало. «Ты точно не ветеринар? Да просто привык брать зверей с собой. Нервничаю, когда они дома одни. Ладно, заходи». Я зашел. В гостиной был кавардак. Оглянулся на женщину. «Может, стоит полицию вызвать?» «Да с чего вдруг? Мы с дочкой поругались. Как я после этого полицию вызову? То есть она тебя ранила?» «Да, она постаралась». Я хмыкнул. «В семейных делах не разбираюсь, а уж что там у них с дочерью творится, вообще не мое дело». «А сколько лет дочке?» 15, ответила она, растянувшись на диване. «Ладно, держись, сейчас нож вытащу», — сказал я, задирая ей рубашку. Рана была неглубокая, явно девчонка не вложила силы. Гав. Вдруг мой пес Бим гавкнул на дверь спальни. Я оглянулся, из-под двери текла кровь. Вот дерьмо, я успел только подумать, как женщина метнулась ко мне с ножом. «Ты что, совсем спятила?» – закричал я, хватая ее за запястье. Но поздно, лезвие уже цепануло мою ладонь. Я отскочил на диван, сердце в пятки ушло. Она снова замахнулась ножом, но я не дурак, пнул ее прямо в рану, которую только что зашивал. Она согнулась от боли, а я весь в поту. Честно сказать, учился я драться, но такие сюрпризы явно не входили в программу. Вот Андрей бы в два счета с ней разобрался. Да, я был сильнее и быстрее, но на поле боя опыта не имел. Тот случай с убийцей в Сочи, вообще чистое везение было. Глянул на свою руку, всего лишь царапина. Перевел взгляд на женщину, она корчилась на полу. Я подошел к спальне и открыл дверь. Там на полу лежала девчонка, в луже крови. Не труп, но близко. Я тут же ее подхватил, рана в грудь, кровопотеря. Дышала еле-еле. Женщина кое-как поднялась, держась за живот. С ненавистью посмотрела на меня. «Это твоя дочь?» – спросил я. «Падчерица?» – процедила она сквозь зубы. «Я вызываю полицию. Не надо. Еще как надо. Ты же пыталась ее убить. Конечно, я не мог просто закрыть глаза на это. Если девчонка умрет, у меня начнутся проблемы. Я не виновата», – запричитала женщина. «Она сама на себя руку наложила. Это не моя вина. Почему ты мне сразу не сказала?» – спросил я, перевязывая раненую. «Бим, аптечку давай». Бим подтащил аптечку. Я аккуратно достал нож из груди девчонки. Кровь хлынула, но тут же прижал рану. Вытащил пузырек с болотной жижей и размазал по ране. Слюна лягушки-кровоеда – лучшее средство для остановки кровотечения. И оно сработало на раз. Иглы тут не помогут, слишком серьезно все. Пришлось использовать то, что есть. Одновременно приглядывал за этой женщиной. Кто знает, вдруг ей снова взбредет в голову меня пырнуть. Она хочет подставить меня. Паниковала она. Не вызывай полицию. Мне конец, если это сделаешь. Я прищурился. Не было уверенности, что она не врет. Ты сама себя пырнула. Так, она замешкалась, но кивнула. Да, и что произошло? Если я узнаю, что ты что-то скрываешь, сразу полицию вызову. Она, моя падчерица. Ты мне уже говорила. Ее отец умер 10 лет назад. Рак печени. Она меня всегда ненавидела, да и я ее особо не жаловала. У нас было полно стычек, и больших, и мелких. Я слушал спокойно, размышляя, врет она или нет. Недавно узнала, что она связалась с хулиганами. Мы опять поругались. Похоже, женщина терпеть не могла свою падчерицу. Да и зачем ей вообще о ней заботиться? Очевидно, она была для нее лишней обузой. Я запретила ей выходить из комнаты 10 дней. Она сказала, что покончит с собой, если я ее не выпущу. Я ответила, что мне все равно, только не в доме пусть умирает. Потом она заперлась в своей комнате. Час назад заглянула туда и увидела, что она себя ножом ударила. Я испугалась. «И ты тоже решила себя пырнуть?» Она кивнула. Я подумала, что если не раню себя, полиция решит, что это я ее убила. Все ведь знают, что мы не ладили. Какая гениальная логика. Я саркастично улыбнулся. Зарезать себя, чтобы избежать обвинений, я хотела сделать так, будто это ограбление, пробормотала она. Кровь продолжала капать из ее живота. Молча перевернул пузырек и протянул ей. Намажь этим рану. Женщина послушно взяла бутылочку. Собиралась вызвать полицию, но потом вспомнила про камеры. Если они посмотрят запись, поймут, что ограбления не было. Тогда мне пришлось вызвать врача, а потом появился ты. А что с ней делать собиралась? Думала, что она мертва. Я ненавижу ее, но убивать никогда не собиралась. Поверь, так ты планировала избавиться от ее тела? Она снова замешкалась, но в конце концов кивнула. Ты говоришь, что не хотела убивать падчерицу, но меня бы точно убила. Я поднял руку. Кровь на ней напомнила мне, что эта женщина была безумной и способной на все. «Мне жаль, я могу это компенсировать. Сколько ты хочешь?» – спросила она. «Миллион», – ответил я, не моргнув. «Ты, это шантаж», – взревела она, глаза запылали гневом. «Это не шантаж, это плата за лечение твоей падчерицы. К тому же, я должен отправить ее в больницу», – даже не изменил выражение своего лица. «Что? Нет, полиция сама разберется», – запротестовала она. «Если ее дочь отправится в больницу с такой травмой, врачи наверняка вызовут полицию, а там, уже и полиция заинтересуется. Поэтому она никогда их не вызовет. Я ничего не скажу. И меня не волнует, что сделает полиция. Я был беспощаден. Не знал, виновата ли женщина, но ясно одно, ее падчерице слишком опасно оставаться с ней. Доктор, пожалуйста, не отправляйте ее в больницу. Я обещаю, что буду обращаться с ней лучше. Обещаю, если это всплывет, я потеряю работу. И где ты работаешь? Я прищурился, полагая, что это что-то важное. Я ведущая новостей на телевидении. Я знаменитость. Мне нельзя скандалов. Она в панике забегала по комнате. Свою работу считала важнее падчерицы. После короткого раздумья я сказал, ее нужно отправить в больницу. Это неизбежно. Но я знаю пару человек в полиции. Могу помочь, чтобы не раздувать этот случай. Ошибка женщины могла быть серьезной. То, что она не помогла умирающей падчерице, похоже на непредумышленное убийство. Пока девочка не умерла, с ней все в порядке, но многое зависело от улик и отношения полиции. Я набрал Михаила. «Михаил, ты свободен? Зачем? У меня пациент тут». В двух словах рассказал Михаилу, что случилось. После паузы он спросил, «И как ты хочешь, чтобы я это исправил? Пока это в рамках закона, не надо расследовать действия матери. Лучше, чтобы инцидент не стал достоянием общественности. А как с травмой девушки? Я уже оказал первую помощь, ее состояние стабильное. Скорую помощь вызову, отправлю ее в больницу. Хорошо, я пришлю людей. Вы с этой дамой оставайтесь там. Окей». Через некоторое время Михаил и его люди прибыли, вскоре подъехала и скорая помощь. Полицейские начали собирать улики. Михаил махнул в мою сторону и к женщине. «Поговорим», — сказал он. «Мы вошли в спальню. Михаил сначала посмотрел на меня, затем на женщину. Мадам, если хотите избежать проблем, скажите, что вызвали полицию сразу, как обнаружили попытку самоубийства вашей дочери. Не говорите ничего лишнего. Меня будут преследовать, пока не признаетесь, что намеренно тянули время, мы вас не тронем», — ответил Михаил, четко и ясно. «Понятно», — кивнула телеведущая, хотя была явно напугана. Михаил кивнул в ответ. «Сначала я объясню все своим людям. Не упоминайте ничего лишнего, например, про рану в животе». «Конечно», — согласилась она, все еще обеспокоенная, но принимая предложение. Я обменялся рукопожатием с Михаилом. «Спасибо». Знал, что Михаил помогает только потому, что задолжал мне с прошлого раза. Это было в пределах его возможностей. Если бы женщина кого-то убила, он бы не стал игнорировать это только ради меня. Миллион, который я запросил у телеведущей, были не только за лечение. Это включало и услугу от Михаила, и гонорар за то, что я не разоблачил ее. Если честно, она платила мне за решение своей проблемы. Она или ее падчерица права, мне было неважно. Никакая из них мне не нравилась. Более того, я не собирался менять их отношения. Они ненавидели друг друга долгое время. Меня даже не волновало, будут ли они в будущем вонзать друг другу ножи. Уже сделал то, что должен. По крайней мере, я так считал. Телеведущая была не права, но если бы она оказалась в тюрьме, падчерице пришлось бы идти в сиротский приют. Это тоже не идеальный вариант. Когда вернулся в гостиницу, отдал Ивану его комиссионные за пациента. «Григорий, почему ты даешь мне 200 тысяч?» Иван в замешательстве уставился на меня. «Разве плата не 80 тысяч? По нашему соглашению, мои комиссионные 16 тысяч. Ты что, решил заплатить за еду, которую тут ел? Согласен или нет, неважно. Перестань ворчать», я закатил глаза. «Тетя Таня, принеси мне поесть». Иван продолжал ругать меня за ужин и мои выходки. После ужина отправился домой. Когда вернулся, было уже больше 4 дня. Заметил, как сын моего соседа Димы спорит с каким-то мужиком у своего дома. Я помнил, что этот человек был городским бандитом. Какой-то нелегал, который работал с Кириллом на спиртзаводе. Однажды я столкнулся с ним в супермаркете. Он собирался напасть на меня, потому что я был новичком в городе. К счастью, владелец магазина устроил ему разнос. «Кирилл, это твой друг?» – закричал я, увидев, что они вот-вот подерутся. Показал им, что я рядом. Гангстер взглянул на меня, что-то пробормотал Кириллу и сердито ушел. Кирилл подошел ко мне. «Григорий, спасибо. Это же бандит. Да, мы были друзьями. Он хотел занять у меня денег. Отец и мать не дома?» – спросил я. «Спиртзавод закрылся, и мы с отцом потеряли работу. Сейчас ищем новую», — ответил Кирилл. Но я не мог помочь им финансово. Мы недостаточно близки. Этот бандит снова будет искать тебя. У меня нет денег, чтобы одолжить ему. Не думаю, что он вернется, сказал Кириллу, качая головой. Это хорошо. Если возникнут проблемы, найди меня или вызови полицию. Знаю, что делать. Спасибо. Вот номер Леонида. Он участковый. Возможно, стоит записать его. Конечно. Спасибо. Попрощавшись с Кириллом, вернулся домой. Памела тоже пришла. Она лениво устроилась на диване. Григорий, ты приготовил ужин? Нет, я тоже только что вернулся. Я не хочу двигаться. Ты отвечаешь за ужин. Давай поужинаем где-нибудь. Я тоже слишком ленив. Мы с Памелой двинули в придорожный ресторан. Не то чтобы место было шикарное, но вполне годное, чтобы набить желудок. Памела сразу заказала салат, стейк и огромный торт. А я, честно говоря, аппетит у меня всегда был зверский. Спасибо зелью силы, оно не просто бодрит, оно делает меня дважды сильнее. А значит, жрать я хочу в два раза больше, чем обычный мужик. Даже Антон рядом со мной выглядел как малыш с его порциями. И если я закажу все, что захочу, от моей зарплаты останутся лишь воспоминания. Но какая разница? Недолго думая, заказал себе целую индейку. Килограммов так, наверное, 4-5. Ресторан, конечно, пытался казаться культурным. Но нас с Памелой правила этикета вообще не интересовали. Тем более, в этой дыре их и так никто не соблюдает. Когда еду принесли, мы оба показали, кто мы такие. Вцепился в индейку, как зверь, и начал рвать мясо зубами. Праздник живота, в общем. И тут какой-то придурок решил испортить мне вечер. Он хлопнул Памелу по плечу. «Эй, красотка, давай сходим в бар, я знаю местечко, где по-настоящему весело», — ухмыльнулся он, явно думая, что сейчас она вся растает. Глава 23. Ритуальные жертвоприношения. Я поднял взгляд. Тот друг Кирилла, конечно, типичная рожа задира и хулигана. Памела нахмурилась, смахнула его руку. «Не трогай меня, я тебя не знаю», — резко бросила она, а он ей в ответ. «Пойдем со мной, обещаю, неделю с кровати не встанешь», и тут я понял, что шоу начинается. «Смогу ли я это терпеть?» «Нет, конечно». Схватил индюшачью ножку и засветил ему прямо в лицо. «Убирайся, пока цел», — прорычал я. Он, потирая лицо, бросил. «Ты что, обезьяна, кем себя возомнил?» Ответом ему был мой удар ногой. Он отлетел на несколько метров, как тряпичная кукла. Жалеть его не собирался. Мой удар был аккуратный, только половину силы использовал, а он уже не смог подняться с пола. Посмотрел на него сверху вниз. «Чтобы я тебя больше не видел, понял? Проваливай». Он отполз прочь, жалкий, как мокрый петух. Такие, как он, только над слабыми издеваются, а как только чувствуют силу, сразу пятки сверкают. Видать, увидел во мне доктора, решил попугать. Ну а как я его припугнул, сразу стушевался. Полицию звать? Смех дай только. Полиции тут по барабану. Черт, он испортил мне индейку, пробормотал я, глядя на объедки на столе. Памела усмехнулась. «Можешь магией его прихлопнуть? Ты что, его прям ненавидишь?» Приподнял бровь я. «Не знаю его, но слышала, как местные говорили, что он наркоту детям втюхивает. Пара школьников передоз получила. Один умер, второй – овощ. Таким жить незачем. Моей магией никого не убьешь, не надейся, скукотища. Убивать вообще не весело», – фыркнул я, закатывая глаза. Памела пристально посмотрела на меня. «Ты когда-нибудь убивал?» – спросила она неожиданно. Я задумался на секунду. Однажды в больнице серийный убийца взял в заложники медсестру. Я приказал Ужоре прихлопнуть его на глазах у всех. И каково это было? Жутко. Потому что я ничего не почувствовал. Полное безразличие. У тебя еще есть опыт в этом деле? Если отказ пациента от операции не считается убийством, то, пожалуй, нет. Не считается, фыркнула она. Мы с Памелой ели, но тут появился этот гангстер и все испортил. В итоге, пришлось нам оставить еду и отправиться в супермаркет. Купили гору продуктов, холодильник забили под завязку. Вспомнил, что Памела работает спасательницей. Памела, а люди реально купаются зимой? Конечно. В Подмосковье вообще не особо холодно. На крещенские морозы на озере полно народа. Даже по ночам купаются, и мне приходится выходить на ночные смены. Я кивнул, задумался на секунду. Кстати, вдруг начало Памела, что ты Леониду подаришь на день рождения. И вот тут меня как током ударило. Что ему дарить-то? В этом деле я, прямо скажем, полный ноль. Повернулся к Памеле. А ты что подаришь? У меня есть идея, но не скажу. А то ты обязательно сразу побежишь и расскажешь ему. Мне тогда нечем будет его удивить. Она знала меня слишком хорошо. Конечно, могла подумать, что я так и поступлю. Пока хмурился, в попытке придумать хоть что-то, она только хитро улыбалась. После ресторана, на улице. Черт, блин. Бандит согнулся пополам, держась за живот. Лицо у него перекосилось от боли. Он брел медленно, прихрамывая. Этот докторишка пнул его как следует. Видать, кишки ему внутри перемешал. Я задушу этого ишака, убью его. Он подошел к дому и постучал в дверь, с трудом подняв руку. Спустя мгновение дверь распахнулась. На пороге стоял Федор, владелец спиртзавода. Когда Федор увидел Ахиджана, его лицо моментально окаменело. Тот раньше работал у него вместе с Кириллом, на спиртзаводе. Но он его выгнал за пьянку и кражу спирта. Ахиджан, ты здесь не к месту. Холодный тон был словно нож по горлу. Начальник Федор, простите, мне нужны деньги. Я уже заплатил тебе, сухо отрезал Федор. Между нами больше ничего нет. Но, начальника, 5000 это копейки. Мне нужно больше. Федор смотрел на него безразлично. Ты нарушил наш договор. Его лицо стало еще мрачнее. Если не заплатите, расскажу другим кое-что неприятное. Типичный шантажист. Ничего нового. Хорошо, заходи. Федор странно улыбнулся. Как только Ахиджан вошел, кинжал молниеносно пронзил его грудь. Позади стояла старая женщина. Ахиджан узнал ее, но не понимал, что она делает здесь, в доме начальника. Федор уже закрыл дверь. Увидев, как Ахиджан корчится на полу, он хмыкнул и бросил через плечо старухе. Мымра, ты слишком торопишься. Нужно было подождать, пока я закрою дверь. Если бы кто-то проходил мимо, нас бы засекли. Не удержалась, пробормотала старуха. Давно не видела крови, вот и поддалась искушению. С улыбкой она подняла кинжал над головой. Могучие спящие, прошептала она, во имя Зазула, примите эту кровавую жертву. Ахиджан, хоть и умирал, но сознание его было на пике. Чем ближе смерть, тем яснее ум. Но сопротивляться уже не смог. Яд на лезвии сделал свое дело. Он лишь наблюдал, как старуха снова вонзила кинжал ему в грудь. Ты уверен, что не хочешь холодца? Памела приподняла ложку, разглядывая меня так, будто я уже принял ошибочное решение. Нет, конечно, нет, ответил я, усмехнувшись. Не приставай ко мне. Кто вообще придумал продавать такие противные штуки в супермаркетах? Отлично, я съем сама, заявила она, с легкостью опуская кусок в рот. Мы сидели за столом, и я наслаждался этим моментом. В очередной раз, это не было чем-то новым, мы с Памелой уже не раз устраивали такие пиршества. Памела ела овощи, да, но мясо ей нужно было всегда, иначе не наедалась. И кто ее будет винить? Она ведь не просто так в спасательной команде работает. Пашет, как лошадь, каждый день, так что одной зеленью ее не накормишь. Мы с Памелой чокнулись бутылками, а потом сделали по большому глотку. Все знали ее как женщину без церемоний, никаких манер, такая она всегда. Притворяться дома, да ну, ее это утомляло. Здесь она была собой, и мне это подходило. Ужинали погруженные в свои мысли, но тут раздался стук в дверь. Конечно, кто-то решил потревожить нашу идиллию в самый неподходящий момент. «Иди открой», — сказала Памела, поглощенная своей едой. «Я тут занята». Я поднялся и с некоторой неохотой направился к двери. Кого там еще принесло? Конечно же, это будет кто-то, кого я не приглашал. Вдруг опасно? На пороге, как и предполагал, стоял Леонид, еще и с такой серьезной миной, будто бы его отправили сюда с госзаданием. «Ты как раз вовремя», — ухмыльнулся я, крепко пожав ему руку. «Заходи, у нас с Памелой тут ужин. Горячий суп, закуски, все по классике». «Григорий, я на работе?» — проворчал он, оглядывая меня. Почувствовал, что мой энтузиазм его, мягко говоря, смутил. «Работа? Серьезно? И что она, по-твоему, важнее хорошего горячего супа?» Леонид усмехнулся, видимо, понимая, что просто так ему не уйти, но все же попытался вернуться к делу. «Ты знаешь, кто такой Ахиджан?» — спросил он, все-таки шагнув внутрь. Я на секунду напрягся, но тут же расслабился, пожимая плечами. «Понятия не имею. А что, это кто-то важный?» «Бандит», — пояснил он, сдерживая раздражение. «Ты с ним недавно пересекался. А, ну этот». Я задумчиво потер подбородок. «Да, вроде бы. Я его слегка отделал. Этот наглец пытался к Памеле прицепиться». Леонид кивнул, словно подтверждая свои подозрения, и как-то слишком спокойно сказал. «Он мертв. Я фыркнул, не ожидая такого поворота. «Серьезно, и ты хочешь сказать, что это я его грохнул?» «Нет», он пожал плечами. «Мы уже все проверили. Камеры вон засняли, как ты с Памелой потом ушел в супермаркет. Так что ты чист. Просто формальность, допрос для галочки. Даже записывать не буду». «Ох, ну вот и отлично». Хлопнул его по плечу, пригласительно махнув рукой в сторону стола. «Раз уж ты не против, то давай-ка садись. У нас тут столько еды, что я не знаю, как мы с Памелой вдвоем все это одолеем». Леонид немного колебался, но, оглядев накрытый стол и пожав плечами, все-таки присел. «Ну ладно, раз ты настаиваешь», он взглянул на суп, а потом с интересом посмотрел на меня. «А что это за, как бы сказать, оригинальное блюдо?» «Требуха», ответил я невозмутимо, с легким прищуром наблюдая за его реакцией. «Внутренности». Леонид посмотрел на меня как-то странно. «Да брось, хватит болтать, лучше ешь», закатил я глаза, подвигая к нему ложку. «В конце концов, не в пятизвездочный ресторан его пригласил, а ужин в домашнем стиле, ешь, что дают». Он зачерпнул суп, обдумал вкус и неожиданно для меня оживился. «Это восхитительно, никогда бы не подумал, так хорошо на вкус». Памела, которая до сих пор сидела напротив и с подозрением наблюдала за его первой ложкой, фыркнула и спросила, чуть наклонив голову: «Это серьезно так вкусно?» «Я, если честно, еще сама не успела попробовать». Леонид кивнул, словно ребенок, получивший конфету впервые в жизни. «Да, кстати, тот бандит», он вернулся к своему изначальному рассказу. «Помер он?» «Кто именно?» — спросила Памела, приподняв бровь с интересом. «Бандит, который к тебе прицепился», — пояснил ей Леонид. Его голос был таким спокойным, будто он просто сообщил прогноз погоды. «Что, он действительно мертв?» Памела аж подскочила, глядя на меня в замешательстве, а затем на Леонида. «Вчера, помнится, она с жаром просила меня что-то с этим гангстером сделать. Мечты сбываются, говорите?» «Конечно, с ее стороны было естественно предположить, что я как-то причастен. Она все-таки знала, что у меня свои методы». Леонид, невозмутимо зачерпывая еще ложку супа, добавил к истории подробностей. «Да, он умер у себя дома. Кто-то вырвал его сердце и сунул ему в руку». «Стой, давай хоть доедим сначала», — Памела прикрыла рот рукой, явно не настроенная слышать такие детали прямо во время еды. А я и Леонид, не особо тронутые этой мрачной историей, с аппетитом продолжили трапезу. «Я, потому что, поверьте, за свою жизнь повидал всякое, а он, потому что мент, видал ужасы и похуже, так что для него это все равно, что ежедневный отчет о происшествиях». Мы продолжали уплетать вкусности, болтая о всякой ерунде и избегая темы вырванного сердца. Вечером обсуждать анатомические ужасы не хотелось. Тук-тук, в дверь постучали. «Кто там еще?» Я открыл, на пороге стоял Михаил, выглядел серьезным, как всегда. «Михаил, заходи». «Не, я на дежурстве. Мне нужен Леонид». «Откуда узнал, что он здесь?» «Его тачку снаружи видел, капитан». Леонид тут же выскочил навстречу, как будто его позвали в последний бой. Наверное, он думал, что начальство будет ругать его. Поэтому я поспешил заступиться за него. «Михаил, расслабься. Я просто затащил Леню поесть». «Все нормально», — Михаил лишь пожал плечами. «Григорий, у убитого были конфликты с кем-то?» Сразу вспомнил про соседа Кирилла. «Да, недавно видел, как они орали друг на друга. Но я не собирался сдавать своего соседа». «Да, у меня с ним был конфликт в ресторане», — ухмыльнулся я. «Как будто это что-то новое. Может, кто-то еще?» Михаил поднял бровь, явно не купившись на мою браваду. «Я тут всего пару месяцев, даже не успел познакомиться со всеми в этом городке, да и с погибшим только сегодня впервые пересекся». «Понял, если что-то узнаешь, дай знать, без проблем. Кстати, ты с нами поужинать не хочешь? У нас горячее есть», — предложил я, хотя знал, что он откажется. «В другой раз, Григорий, мне еще на место преступления возвращаться». «Ну, как знаешь, увидимся». Я проводил Михаила и Леонида до двери, и что я вижу? Кирилл стоит на крыльце своего дома и пялится на нас. «Ну вот, началось», — подумал я, чувствуя, как что-то неприятное подкатывает. «Неужели это Кирилл сделал?» Небо уже затягивало тучами, мелкий дождик начал накрапывать. Я стоял, осматривая улицу, когда Кирилл, бледный, как привидение, зашагал ко мне через дорогу. «Григорий, что тебя спрашивал мент?» Я прищурился, видя его трясущиеся губы. «Ты убил его?» — продолжил я. «Нет, нет, Кирилл и так был белый, но теперь его лицо напоминало бумагу. «Это не я, честное слово, не я, я никого не трогал. А где был 3 часа назад?» – спросил я спокойно. «Я». Он едва мог выговорить слово, руки тряслись. «Был у него, и что делал там?» Я прищурился, подозрения росли как грибы после дождя. «Я». Он замялся и, закрыв лицо руками, пробормотал. «Григорий, клянусь, не убивал его. Ты должен мне верить. Ну так расскажи, что случилось?» – ответил я, сдерживая смешок. Кирилл явно был на грани. «Я крал спирт со спиртзавода для него», – еле выдавил он. «Сегодня он попросил денег. Сказал, что если я не отдам, то расскажет всем про это. У него есть доказательства. Я пробрался в его дом, чтобы найти их. Я на мгновение замер, пытаясь понять, насколько Кирилл может быть настолько тупым, чтобы пойти и так по-глупому его завалить. Но если он это сделал, вряд ли все рассказал бы мне. Правда, ты точно не убивал его?» Мой голос стал строже. «Да, я был на 2-м этаже, искал доказательства, и вдруг услышал шум внизу. Спустился, а там его тело в луже крови. Я не знаю, как это произошло. Когда я зашел, его там не было. Кирилл дрожал, как осиновый лист. И как ты в дом-то попал?» Я сложил руки на груди, наклоняясь ближе. Ключ у него всегда над дверным косяком прятался. Кирилл выглядел еще жалче, если это вообще возможно. «Убийцу видел?» – спросил я. «Нет». Когда услышал шум, все произошло быстро. Я спустился, а он уже был мертв. Он опустил глаза, весь трясясь. Я нахмурился. «Ты думаешь, он пришел с кем-то, а потом этот кто-то и убил его?» Кирилл чуть не упал в обморок. «Я не знаю». Он был напуган до ужаса. «Да, он явно оставил уйму улик, отпечатки пальцев, волосы, все что угодно. Кирилл не преступник, он не был готов к этому. Выдаст себя с головой, если его вдруг припрут к стенке. Я полиции пока ничего не сказал», — произнес я, пожав плечами. «Проверю сам. Иди домой и не паникуй». «Хорошо». Он кивнул, как нашкодивший щенок. Вернувшись домой, я подзвал Памелу. «Памела, подкинь меня в одно место». Я знал, что Кирилл не убийца. Он не способен на это. Но что-то в этом всем не давало мне покоя. «О чем ты говорил с тем парнем?» — спросила Памела, выезжая со двора. «У него проблемы. И серьезные». Я взглянул на нее. Памела довезла меня до места. Оно уже было оцеплено. На каждом углу полицейские. Когда Леонид увидел меня, он подошел. «Григорий, Памела, что вы тут делаете?» — спросил он. «Хочу помочь», — я пожал плечами. «Заходите». Внутри дом выглядел еще хуже, чем снаружи, старый, затхлый, явно лет 10 ремонта не видал. Пахло плесенью. Свет едва горел в коридоре, мерцая, как будто вот-вот перегорит. Полицейские бегали туда-сюда, ища улики. А труп, он лежал у двери, весь в крови. Кровь была повсюду, как будто кто-то нарочно разлил ее по всему коридору. Оставил Памелу за спиной и посмотрел на нее через плечо. «Хочешь вдохнуть свежего воздуха? Не нужно, я не такая слабая, как ты думаешь», — ответила она, гордо подняв подбородок. Поднял глаза. «Разве кто-то мог поспорить с ее мнением?» «Конечно, нет». «Леонид, судмедэксперт здесь?» «Пока нет», — ответил тот, слегка нервничая. «Ладно, могу я осмотреть тело, только аккуратно. Не испорти все, как ты любишь», — усмехнулся. «Эти ребята всегда такие серьезные. Принеси мне перчатки», — бросил ему, как приказ. «Не мое дело следить за чистотой, но иногда приходится соблюдать видимость приличий». Как только натянул перчатки, присел на корточки перед трупом. Расстегнул рубашку бедолаги, а там 2 аккуратных отверстия в груди. Вот так поворот. Хм. Один прошел через спину, второй прям в сердце. Какое чудесное фехтование. «Леонид, скажи эксперту, когда он приедет, пусть возьмет анализ крови». «Зачем?» — насторожился он, будто я собирался угостить его этим коктейлем. «Потому что ранили его в спину, и он еще дышал. Оружие было пропитано чем-то анестетик, скорее всего, чтобы парализовать быстро». Леонид прищурился. «Похоже, у него мозги заработали». А я продолжил комментировать. «Крови он мало потерял. Его убили в другом месте, а потом перетащили сюда». Я встал, отряхивая руки. Михаил подошел к нам, ухмыляясь. «Григорий, может, тебе пойти к нам работать криминалистом?» Я рассмеялся. «Заманчиво, но дайте больше привилегий, и тогда поговорим. Михаил лишь пожал плечами. Все знают, что у них зарплаты смешные. Я бы никогда не стал работать за такие копейки. А что с кровавыми пятнами вокруг? Спросил Леонид. Убийца намеренно разбрызгал кровь. Хотел отвлечь внимание от настоящего места преступления. Это выглядит драматично, но, на самом деле, для этого нужно совсем немного крови. Я повернулся к нему, чуть наклонив голову. Попробуйте выяснить, где был погибший перед смертью. Леонид задумался, но продолжал. А что насчет мотива? Погибший сжимал свое вырезанное сердце в руке. Я усмехнулся, скрестив руки на груди. А это уж твоя задача выяснить, разве не так? Тут я заметил, что сердце жертвы дрогнуло. На нем был странный отпечаток, что-то знакомое, но я не мог вспомнить откуда. Что это за метка? Леонид тоже ее заметил. Михаил вздохнул. У предыдущей жертвы было что-то похожее. Я прищурился. Предыдущая жертва, да, преступник, который повесился. Точно такая же метка. Помела бросила на меня подозрительный взгляд, словно знала что-то большее. Ну да, я тоже кое-что заподозрил. Было ли это связано с вратами ада? Труп погибшего явно что-то скрывал. Мы уже шли обратно, когда Помела вдруг нарушила тишину. Григорий, скажи, ты не причастен к этому? Я рассмеялся, оглядываясь на нее. Ты серьезно? Думаешь, я бы стал скрывать от тебя что-то настолько интересное? Она не выглядела впечатленной. И что это за метка на сердце? Пока не знаю, но собираюсь выяснить, ответил я, пожав плечами. О, и еще кое-что. В городе становится неспокойно. Поживи у Селены несколько дней.